защищающий от жаркого пламени. На руках надеты толстые перчатки. На ремесленника он, пожалуй, не был похож, но был им. Столь искусный он ковал кольца. «Сынок, мы тоже участники этой битвы. Нашему перемирию пришел конец. Выведи Кокену из пещер, а я сам поскочу на Слейпнере помогать армии жизни. Тебя он не послушается». «Разве мать может покинуть пещеры?» — спросил Орло. «Ее ведь убьет озноб». Но все было верно. Необходимо вызволить мать из заложниц, поскольку Хтон мог убить ее с той же легкостью, что и озноб. «Не убьет, если на поверхности установить нагревательные устройства, телепатически настроенные на нее. Вряд ли это получится, но Хтону больше доверять нельзя». «Верно». Однако Орло было не по себе. Почему Хтон до сих пор не выступил против Атона и Кокены? Относительно Кокены он понял, почему. Если бы с ней что-нибудь случилось, Атон немедленно отбросил бы любые эмоциональные ограничения. Он бы поддался обольщению миньонетки, своей дочери Досады. Против нее было не устоять, и Орло потерял бы Досаду, несмотря на ее уступки. В этом случае ему ничего не оставалось, как вернуться к Хтону. Но унижение ради этого Кокены навсегда бы отвернуло Орло от Хтона. Он не стал бы сотрудничать ни с убийцей матери, ни с тем, кто привел в действие цепочку событий, лишивших его невесты. «Нет», — сказал Орло, — «мать останется здесь. Хтон не причинит ей вреда. А если мы выведем ее из пещер, и она умрет, Хтон только выиграет. Ее смерть не была бы деянием Хтона, и Орло было бы это известно». Атон, прищурившись, взглянул на него, и Орло тут же вспомнил, что его отец — полуминьон. Насколько сильна его телепатия? «А Досада?» — спросил Атон. «С ней все было запутаннее. Если бы Досада умерла, у Орло исчезла бы главная причина его сотрудничества с жизнью. Но опять-таки, если бы она умерла в результате действий Хтона, Орло вдвойне бы хотел истребить Хтона. Пока Досада была живой, оставалась возможность ее связи с Атоном, которая разобщила бы силы жизни и вернула Орло к пещерному богу. Хтон играл событиями, убежденный, вероятно, что в этом направлении возможностей для победы больше, даже если физическая битва окажется проиграна. Война велась на самых разных уровнях. «Она тоже в безопасности», — сказал Орло. «Но мы-то с тобой нет?» — спросил Атон. «Еще один сложный вопрос». Если бы Атон выступил против Хтона и погиб, мог ли бы Орло обвинить в этом пещерный разум? Однако это устранило бы всякую возможность связи между Атоном и Досадой. Так что, похоже, Атон тоже в безопасности. Что касается самого Орло, Хтон не убьет его до тех пор, пока существует вероятность перетянуть его на свою сторону. Если же такая вероятность исчезнет, и действия Орло будут угрожать самому существованию Хтона, то выбора не останется. Хтон выступит против Орло. Но если Орло погибнет, Атон, Кокена и Досада погибнут вслед за ним. «Мы в меньшей безопасности, чем женщины», — сказал Орло. «Поначалу Хтон вряд ли будет действовать против нас».